Глава 17. В выходные клиника гудела как улей. Начиналась еще в субботу. Во второй половине дня, если погода хоть немного благоприятствовала, вся парковка была полна выздоравливающими в махровых халатах и их посетителями. Поэтому Маркус еще с вечера пятницы запасался книгами из больничной библиотеки, добывал журнал телевизионной программы и все выходные не высовывал носа из палаты. Но сегодня он стоял у окна и высматривал. Из его палаты на втором этаже хорошо просматривалась территория. Даже слишком хорошо. Ему приходилось держаться в метре от окна, поскольку внизу среди густого кустарника, наверняка затемняющего весь первый этаж, проходил популярный теренкур для прогулок. Впрочем, там не располагались палаты, если он правильно интерпретировал план здания. А, ну вот, наконец, и они. Доротея и Юлиан, который сильно вырос с тех пор, как он видел его в последний раз. Вернер не с ними. Должно быть, ищет место, где припарковаться. Выходные – это не так просто сделать. Он вернулся в постель, поскольку, по его представлениям, это больше приличествовало поведению больного, и ждал, когда в дверь постучат. На его «войдите» в щель просунулась голова Юлиана. «Привет, племянник», – сказал Маркус. Юлиан нехотя вошел, беззащитный 11-летний подросток, у которого отняли его бесценное свободное время и навязали ему нечто непотребное – посещение больного родственника. «Привет, дядя Маркус», – сказал он. «Только не говори, что я стал такой большой, ладно?» «Да как бы я посмел? Хотя именно так мне и кажется. Но причина должна быть в том, что я лежу, а ты стоишь, а?» Юлиан задумчиво оглядел его. «Да», – произнес он серьезно, – «это вопрос перспективы». Маркус невольно улыбнулся. «Вот именно, вопрос перспективы. Что, с математикой у тебя по-прежнему все хорошо?» Мальчик не знал, куда девать глаза. «Ну да, все в порядке». «Да что там хорошо? Отлично», – уточнила Доротея. Она извинилась за Вернера, который хотел приехать, но его срочно вызвали на фирму для переговоров из-за взрыва в Саудовской Аравии и возможных экономических последствий для предприятия. «Выходной день?» – удивился Маркус. Доротея подавленно кивнула. «Немного тревожно, правда?» «Да, я видел по телевизору. Впечатляет. Наверняка с понедельника поднимутся цены на бензин. Уж энергетические концерны не упустят такого удобного случая». «Да и Вернер говорит то же самое». Она открыла сумочку, достала мобильный телефон и протянула ему. «Вот мобильник, как ты просил». Маркус взял его. «Ты сделала все, как я сказал?» «Да, купили телефон на имя Юлиана, а он потом поменялся с одним мальчиком из параллельного класса». Маркус посмотрел на своего племянника. «И что, трудно было найти человека, который бы согласился?» Юлиан отрицательно покачал головой. «Неа, каждому ведь охота иметь новейшую модель, но не каждый может себе это позволить». «И чем ты объяснил, что хочешь поменяться на старую модель?» «Тем, что новый не стыкуется с моим компом, потому что разъем не подходит. Для фотографий все такое». Маркус признательно улыбнулся. «Но на самом деле ведь разъем подходит, а?» «Да, ясно, подходит. Но большинство же не сечет». Он глянул на мобильник в руках Маркуса. «Это я у Тима выменял. Тот вообще ничего не сечет. Он даже не знает, что нам достаточно было поменяться сим-картами, чтобы у каждого остался его прежний номер». «Но вот этого я как раз и не хотел», – озабоченно сказал Маркус. «Ну, ясно. Мы же и не меняли сим-карты». Юлиан пожал плечами. «Да ему что? У него не так много друзей, кому он должен сказать свой новый номер». «Хорошо», – довольно сказал Маркус. «Спасибо тебе». Он посмотрел на свою сестру. «И тебе тоже. Ведь тебе пришлось платить за это удовольствие». «А тебе-то оно для чего?» – спросил Юлиан. Маркус разглядывал маленький легкий предмет у себя в руке, еще раз соображая, все ли он продумал. «Мне придется звонить человеку, телефон которого наверняка прослушивается», – объяснил он. «Поэтому мне нужен аппарат, который не так легко вывел бы на меня». Юлиан выпучил глаза. «Правда? Ну круто. Но это должно оставаться между нами, понятно?» «Логично». Он сунул телефон в выдвижной ящик тумбочки, где он заранее приготовил для Юлиана несколько выпусков комиксов. Это дало им с Доротеей возможность спокойно поговорить об аренде магазина. Она рассказала, что приезжал налоговый консультант, и они с Вернером все просчитали. С властями все улажено. Подписан договор аренды домика с магазином. «Надо посмотреть все помещения. Может, что-то я смогу использовать под склад», — сказала она. «Вчера я уже пристроила туда консервы, макароны и все такое не портящееся. И я все время раздаю по деревне рекламные листовки. В понедельник в половине восьмого один крестьянин завезет мне овощи из своего хозяйства, экологически чистые, и в 9 магазин откроется. На последней листовке я разместила купон. Кто принесет его в течение первой недели, получит бесплатно полфунта макарон очень хорошего сорта. Как ты это находишь?» Маркусу нравился предпринимательский азарт, которым она светилась. Он находил, что этот азарт ей к лицу. Буду держать за тебя кулачки. Вот увидишь, все будет прекрасно». Она с волнением выдохнула. «Ой, я так боюсь». «Без этого какое же удовольствие». Они еще немного поболтали, и настало время уходить. Доротея отправила Юлиана вперед, и когда он вышел за дверь, повернулась к своему брату и задала ему вопрос, который, должно быть, давно тяготил ее. «Маркус, по поводу того, что сказал адвокат, я чувствую себя, как в фильме про агентов. Надо ли мне за тебя беспокоиться?» «Но Фридер ведь тебе все рассказал, разве нет? Почему я здесь? И про то, что я под чужим именем?» «Но ведь это же неправда, да? Ты же не употреблял кокаин? Ты ведь нет?» Смотря как толковать слово «употреблял». Прошлое. Она была сверху. Так ей больше нравилось. Раскачивалась и билась, и тяжело дыша, погружалась в экстаз. Но вдруг приподнялась так высоко, что Маркус выскользнул из нее. «Подожди!» – выдохнула она, перегнулась через него к ночному столику, голая, блестящая в полутьме. Груди ее колыхались совсем близко. Она достала из выдвижного ящика что-то шелестящее, пластиковый пакет, прихватила из него щепотку порошка. Растерла этот порошок по влажной головке пениса, отчего Маркус застонал, и снова приняла его в себя. И тут с ним что-то произошло. У него снесло крышу. Его тело изменилось. Нервные окончания начали гореть. Его пожирал экстаз. Он сжигал его, катапультируя в космос. Миллионы лет спустя, когда его мысли снова пришли в движение и выяснилось, что он все еще существует, Маркус почувствовал на себе вес Эмили, ощутил запах ее пота, вдохнул мускусный аромат. «Вау!» – с трудом выдавил он. Он был не способен двигаться, чувствовал себя как выжатая тряпка. Она была едва жива. Он слышал, как она лепечет. «Я всегда боюсь, что когда-нибудь так и останусь там, не вернусь больше». Он не понимал, что она имела в виду, не понимал, что вообще произошло. Должно быть, это как-то связано с тем порошком. «Что это за вещество?» Она сказала ему. «Но ведь это нелегально, разве нет?» Эмили подняла голову, сердито откинула волосы. «Ну и плевать, у меня только одна жизнь, и я хочу взять от нее все». Блок определил маршрут поездки, и Турбер все организовал. У него, казалось, всюду были связи. И вот они уже летят в Луизиану. Маркус, Блок и приземистый, бородатый, уютного вида геолог по имени Майкл Квинтон, которого Блок считал засланным от PPP, как он шепнул Маркусу, улучив момент, чтобы разгадать его метод. «Мы должны чинить ему препятствия, чтобы он за нами не шпионил», – потребовал старик. «Сделаем», – пообещал Маркус, и остаток полета все пытался разобраться. Блок то ли страдает манией преследования, то ли все же прав. Было холодно и сыро, когда они прибыли на место и пересели в вертолет, на котором полетели дальше, к югу, через туманное болото, полное причудливых, кажущихся ирреальными деревьев. «Сезон ураганов прошел!» – крикнул им пилот. «К счастью!» Маркус сидел на заднем сиденье у окна. Ему еще не приходилось летать на вертолете, и все казалось ему в высшей степени авантюрным. Вообще, если подумать, вся его жизнь превратилась в сплошное приключение. Они достигли побережья и пролетали над нефтяными платформами, тесно стоящими в зеленоватых водах Мексиканского залива. Сверху они казались игрушечными. «Этим сооружением от 30 до 40 лет», – опять прокричал пилот. «Добыча постоянно падает. Первые платформы уже демонтируют, потому что они себя больше не оправдывают». Они летели над морем все дальше. Полет их длился уже больше часа. Платформы попадались все реже, море становилось все синее, а значит глубже. Над водой стоял тонкий, морозно-белый туман, и в какой-то момент из этого тумана показалась другая платформа, намного больше прежних. Это был целый город из стали, плавающий на объемных оранжевых понтонах. На далеко вынесенной консоли ярко и ровно горел розовый факел. «Мы сейчас над полем Мерлин», — пояснил пилот. «Оно залегает на глубине 2 миль под морским дном. Было открыто в 1993 году. Максимум добычи составлял 48 тысяч баррелей в день». «А теперь?» – спросил Блок. «По моим сведениям, 39 тысяч баррелей в день, но сведения уже довольно старые. Если на платформе собственные сепараторы?» «Да, вон внизу», – пилот показал на огромное сложного устройства сооружения над поверхностью воды. «Они отделяют газ, воду и песок, а остальное идет по нефтепроводу на берег». Чем ближе они подлетали к платформе, тем она становилась больше – настоящий колосс. Маркус был потрясен тем, каких гигантских затрат требует снабжение бензином и топочным мазутом. Он об этом не задумывался, когда совал заправочный пистолет в горло своего бензобака. А если бы и задумался, то не в состоянии был бы даже приблизительно нарисовать в своем воображении, гигантскую машинерию, отвечающую за то, чтобы из пистолета действительно лился бензин, когда на дисплее колонки мелькают цифры. Но виду он не подавал. Какой бы он был вице-президент нефтеразведочной фирмы, если бы начал задавать вопросы новичкам? «Срочно надо прочитать хоть пару книжек», — сказал он себе, заранее зная, что до этого руки так и не дойдут, потому что каждую свободную минуту он проводил с Эмили, по большей части занимаясь сексом. Время от времени они выезжали в город городов. Эмили, казалось, знала в Нью-Йорке всех, кто хоть что-то собой представлял. Ее приглашали на все вечеринки, и она бывала всюду. В последние недели Маркус сиживал за одним столом с акулами Уолл-стрит, сталкивался с политиками, перемигивался с актрисами и поп-звездочками на танцполах и прохаживался вдоль картин знаменитых художников, делая вид, будто что-то в них понимает. Он с удивлением заметил, что в этом кругу принято приводить себя в соответствующее настроение при помощи кокаина, но на тебя косятся, если ты закуришь сигарету. Могло быть даже так, что человек, только что втянувший ноздрёй белую дорожку с долларовой купюры, пускался поучать тебя насчет вреда курения. Однажды он стоял у писсуара рядом с Робертом Болдуином, знаменитым теледиктором. Багрово-отечное лицо, хорошо знакомое каждому человеку в США. Болдуин глянул на него сбоку и сказал, тяжело ворочая языком. «Мой друг, хотите совет? Наслаждайтесь этими деньгами с ней. Такую женщину вы больше не найдете. А она вас все равно бросит так же скоро, как и подцепила». После этого он застегнул ширинку и удалился. Вертолет приближался к большому судну, посреди палубы которого размещалась могучая буровая вышка. Дул холодный резкий ветер. Судно сильно болтало на волнах. Для Маркуса было необъяснимо, как в таких условиях, бог знает на каких глубинах, ведут бурение морского дна. Стройный долговязый мужчина шел им навстречу, запахнув на груди ярко-желтую ветровку. «Джим Макинтош», — представился он, пожимая им руки. «Добро пожаловать на борт». Маркус вспомнил это имя. Оно значилось в плане поездки. Геофизик, который работал на British Petroleum. Воняло выхлопом. Каждые несколько минут корабль сотрясало, когда машина увеличивала обороты, чтобы, Маркус уже знал это из рассказов Блока, судно не сносило течением. «Давайте спустимся вниз», — предложил Макинтош. «Там будет уютнее». Внутри было очень тепло. Качка сказывалась на желудке Маркуса. Он был рад, что можно наконец сесть, хотя от этого стало не намного лучше. «Итак, вы те самые люди, которым я должен показать все наши заветные тайны», сказал Макинтош, немного смущаясь и не зная, как быть дальше. Непривычно, но шеф приказал. «Какое поле вы здесь открываете?» спросил Блок. «Сандерхорс?» Макинтош, казалось, был рад, что появилась какая-то конкретность. «Да, поле в 54 квадратных мили, и сейчас мы проводим 25-е и последнее разведочное бурение. Общая стоимость предприятия, включая нефтепровод к берегу, 4 миллиарда долларов». Он подошел к столу с картами и достал из ящика компьютерную распечатку плакатного размера. «Сандерхорс, возможно, последнее большое нефтяное поле здесь, в заливе. Но оно очень хорошее, дает высокое пластовое давление, что делает его почти таким же комфортабельным, как скважины Саудовской Аравии». Он развернул карту. На ней изображалась береговая черта залива с убывающими линиями глубин. Красными тонами разных оттенков были помечены большие и меньшие ступенчатые площадки. Маркусу это напоминало увеличенную версию игры «Морской бой». «Актуальная карта известных месторождений нефти в заливе. В настоящий момент здесь почти 8 тысяч действующих скважин. Оценочно запасы нефти здесь составляют 25 миллионов баррелей, часть которых, правда, принадлежит Мексике». Блок, Квинтон и Макинтош повели разговор специалистов, в котором Маркус вскоре перестал что-либо понимать. Он смотрел в окно, увлекшись созерцанием неспокойного, покрытого пенными гребешками волн моря. В стекло стучал моросящий дождь. Судно поднималось и опускалось в ритме, который наводил Маркуса на мысли о сексе, и он вспомнил, как спросил Эмили, любит ли она его. Это было после встречи с Болдуином, о которой он не рассказал ей, потому что не хотел походить на олуха-ревнивца. Тогда за окнами тоже шел дождь. Ветер мокро хлестал по стеклам, совсем как сейчас. «Почему ты спрашиваешь?» – удивилась она, глядя на него с тем мечтательным выражением, которое у нее часто появлялось после секса. «Просто хотелось бы знать», – сказал тогда Маркус. «Ну, естественно. А допустим, я потерплю неудачу, обанкрочусь. Тогда ты будешь меня любить?» Она оглядела его своим отсутствующим взглядом. Она смотрела на него долго, словно гадалка, разглядывающая свой хрустальный шар, и, наконец, сказала: «Ты не потерпишь неудачу». Эта фраза все еще звучала в нем, хоть это и не было ответом на его вопрос. Он не потерпит неудачу, это верно. И даже беспокоиться об этом не надо. Он был совладельцем самой многообещающей фирмы на этой планете. Он был на верном пути к колоссальному обогащению. И у него была подруга, которая оказалась сексуально ненасытной. Он стоял вплотную к настоящей жизни, а настоящая жизнь была сплошным упоением. «Маркус!» Блок вырвал его из мыслей, сказав, что им нужно кое-что обсудить с глазу на глаз. «Здесь, в заливе, искать не имеет смысла», — сказал он, когда они стояли на палубе у поручней, держась за холодный металл, а ветер уносил все слова в море. «Придется нам потом бурить и в океане. Этого не миновать. Но сейчас для нашего проекта это не имеет смысла». «Почему?» — спросил Маркус. До этого ему казалось, что у него отморожена нижняя челюсть. Но при мысли, что им придется на вертолете в непогоду проделывать обратный путь, ему сразу стало жарко. «Кое-что изменилось с моих времен. Со всеми вновь открытыми полями карта похожа на лоскутный ковер. Если мы найдем здесь нефть, это ни на кого не произведет впечатления. Нам надо на сушу. На суше больше не добывается и половины того, что добывалось в 1970-м. Там будет труднее, но если мы найдем там новый источник, это будет сенсация». «А мы его найдем?» Блок небрежно махнул рукой. «Абсолютно точно». Настоящее. Сразу после новостей началась специальная передача «Круглый стол» под названием «Конец нефти». На заднем плане студии красовалось фото горящего нефтяного порта Растануры. Начиная с момента взрыва, это фото показывали вместо познавательного логотипа во всех новостных передачах, когда зачитывали сообщения на эту тему. «Прежде чем мы начнем обсуждение, я должен заявить, что вопрос поставлен совершенно неправильно», взволнованно сказал один из экспертов. «Что произошло? Вышел из строя порт. Самый большой в мире, согласен. Более 5% всей мировой потребности в нефти пока что вывозились танкерами из Растануры. Это мы твердо усвоили в последние дни. Но ведь это всего лишь порт. С самой нефтью ничего не случилось. Она заливается теперь не в танкеры, а в местное нефтехранилище только и всего». Ведущий во время этого высказывания важно кивал. «Но вы согласны?» – спросил он. «Что этот инцидент показывает, как уязвима мировая экономика и заставляет нас осознать, что нефтяные резервы конечны? Или вы это видите иначе?» «Вы тут смешиваете две разные вещи. Несчастный случай показывает уязвимость мировой экономики, да, естественно. Но до конца нефти нам еще далеко. Мы использовали, может быть, половину имеющейся нефти, и я сознательно сказал «может быть». Второй эксперт, бородатый, крайне озабоченного вида мужчина, поучающе поднял палец. «Вторую половину мы израсходуем быстрее, чем израсходовали первую. Подумайте об Индии, подумайте о Китае. Две проснувшиеся индустриальные нации, у которых потребность в нефти нарастает с каждым днем. Дальнейший рост цен на нефть неотвратим». Он говорил монотонно, будто угнетенный тяготами мира. К тому же запасы не столь уж верны, как все хотели бы думать. Вспомните о Shell. В январе 2004-го концерну пришлось на 3,9 миллиардов баррелей понизить резервы, которые значились на балансе еще в конце 2002 года. А это составило 20% всех нефтяных резервов предприятия, которые считались гарантированными. И лишь вопрос времени, когда и остальные концерны будут вынуждены пойти на такие же заявления. Третий эксперт, на котором был самый дорогой из всех участников костюм и узловатые дизайнерские очки, слушал все это со снисходительной улыбкой. И тут ведущий движением руки передал слово ему. «Пересмотр запасов, о которых вы упомянули, есть следствие глубоководных исследований и касается резервов, которые по ряду причин действительно трудно поддаются оценке. Но...» Продолжил он и выпрямился. «Вы тоже заблуждаетесь. Мы провели последовательный анализ полей, который показывает ясную тенденцию, что в течение ближайших 5-6 лет мы получим доселе невиданную прибавку производственных емкостей. На 20%, если не больше». На экране возникли его имя и звание. Он возглавлял World Energy Research Institute. «Последовательный анализ полей», – возразил бородатый. «И как же вы его проделали? ОПЕК уже больше 20 лет не публикует никаких данных по отдельным нефтяным полям. В Саудовской Аравии эта информация считается государственной тайной». Это нисколько не смутило мужчину в дорогом костюме. «Прогнозы, естественно, в принципе сопряжены с неопределенностью. Однако в нефтяном деле самые большие неопределенности таятся не под землей, а на земле. Политическая нестабильность, конфликты, терроризм или просто запоздалые решения. Нефтяное дело функционирует длительными периодами. Сегодня невозможно принять решение о строительстве нефтеперерабатывающего завода, а завтра уже иметь его». «Вы говорите полный вздор», – воскликнул бородатый. «Мы потребляем по 25 миллиардов баррелей нефти в год. Тенденция растущая, а находим всего лишь 7 миллиардов баррелей в год. Тенденция падающая. и вспомните о Мексике. В начале 2005 года правительство объявило, что поле Кантарель, самое крупное в стране и второе по величине в мире, больше не может давать такую производительность, какая ожидалась. Теперь приходится закачивать туда азот, чтобы снова вывести производительность на желаемый уровень. Это совершенно нормальный технический процесс. Пластовое давление на любом поле со временем падает. Такими мерами его снова повышают, все очень просто. На миг показалось, что бородатый сейчас схватит мужчину в дорогом костюме за горло. Вам прекрасно известно, что такими мерами можно поддерживать производительность на постоянном уровне лишь некоторое время, а когда они становятся недостаточны, а когда это случится, вы не знаете, то все, резкий обвал вниз, вместо того, чтобы естественным ходом постепенно, а главное предсказуемо, свести добычу на нет. Вы впадаете в ту же ошибку, что и все пророки гибели, а именно, вы берете в расчет лишь нынешние технологии, но ведь постоянно разрабатываются новые методы, технический процесс делает возможным. Вы намекаете на метод Блока, что ли? Пусть он имел плохую прессу, но результаты он давал. С тем изъяном, что никто не знает, как они были достигнуты. Ведущий, который временами терял нить диспута и сидел со стекленелым взглядом, поднял табличку с названием канала, как судьи поднимают желтую карточку. Я бы хотел вернуть вас с поводу сегодняшнего разговора, к аварии в порту Растанура. Что она означает? Эксперт, который брал слово в самом начале, заявил без промедления, что количество нефти, находящейся в распоряжении потребителей, сократится на 5% и будет оставаться на этом уровне до тех пор, пока порт не отремонтируют, и больше ничего не означает. Сокращение поступления нефти на 5% ставил бородатый, сверкая глазами, в 1973 году вызвало первый нефтяной кризис. Первый эксперт отмахнулся. Да, но с тех пор, наученные горьким опытом, все обзавелись стратегическим резервом нефти. Как раз его-то правительство теперь и пустят в ход, чтобы пережить время ремонта. «Итак, причин для беспокойства нет?» – спросил ведущий. «Нет, тем более, что хранилище в Роттердаме, самом крупном европейском порту, в это время года всегда заполнено до краев, поскольку зима на носу и потребность в мазуте вырастает. Должны ли мы рассчитывать на повышение цены?» Эксперт свирепо кивнул. «В этом я уверен. Концерны, как всегда, воспользуются ситуацией. Однако объективно повышение ничем не оправдано. Или, если оправдано, то лишь в минимальной степени». Ведущий повернулся к камере с примирительной улыбкой и сказал: «На этом, дорогие зрители, мы заканчиваем нашу передачу. Ее итогом, я надеюсь, явился вывод. Сохраняйте спокойствие». Он посмотрел на свои бумажки. «А сейчас мы переключаемся на наших репортеров Бербер Мюллер и Торстена Ребуса, которые расскажут нам об открытии автомобильной выставки в Пекине». Он на мгновение замолк, сообразив, что он тут сейчас сказал, и затем продолжил: «Ну, это как раз в тему. Наслаждайтесь». Пошли титры. На заднем плане в студии еще были видны дружно смеющиеся участники передачи. Потом картинка сменилась. Самая важная новость дня осталась неоцененной в ее значении и потому даже не появилась в большинстве газет. А там, где появилась, занимала лишь побочную колонку в разделе экономики. Международное энергетическое агентство IEA сообщает о разрешении на использование стратегических резервов. Париж. Исполнительный директор IEA Клод Мандель обнародовал заявление о том, что 26 государств-членов IEA отреагировали совместной акцией на перебои в снабжении нефтью с Ближнего Востока, вызванные разрушением порта Растанура. Разрушения, явившиеся вследствие взрыва, обусловливают серьезный перерыв в обеспечении нефтью согласно уставу IEA. Страны IEA, как и Комиссия Евросоюза, рекомендуют без ограничений поставлять на рынки для стартового периода в 10 дней эквивалент 2 миллионов баррелей сырой нефти в день. Опять все были недоступны. Абу Джабр захлопнул свой телефон. По телевизору шла передача CNN, убийственная для нервов, со всеми их бегущими строками и лихорадочной сменой картинок. Было утомительно целые дни просиживать в клинике. С другой стороны, на улицу его не тянуло. Того, что он увидел по дороге сюда, ему вполне хватило. Во Франкфурте на каждой трамвайной остановке висели гигантские плакаты, на которых выгибались женщины, одетые лишь в нижнее белье. А ведь на остановках стояли школьники. Об этом, похоже, никто не думал. Несколько раз он видел на улицах явно пьяных людей. Они валялись на скамейках, а то и просто на земле. Омерзительное зрелище. А стоит отвернуться, как упрешься взглядом в магазины, где торгуют алкоголем, покупай хоть ящиками. Нет, уж лучше он посидит здесь. Хотя в помещении, предоставленном ему, было скорее тесновато. Оно состояло из двух смежных комнат, пусть и комфортабельно обставленных, но размерами всего в несколько шагов. Васима не отходила от своего ребенка. Мандур в перерывах между процедурами много смотрел телевизор. При этом Васима переводила ему. Абу Джабры не знал, что она говорит по-немецки. Это произвело на него впечатление. Она оказалась более образованной, чем он предполагал. Возможно, она это скрывала. Ведь многие священнослужители утверждают, что избыток образования вредит душе женщины. Абу Джабр, которому пришлось немало побороться за свое образование, находил этот взгляд достойным презрения, однако знал, что он распространен весьма широко. Именно Васима обратила его внимание на катастрофу в Растануре. Она случилась в пятницу, во время вечерней молитвы. И слава Аллаху, иначе погибло бы много людей. А так получили ранения лишь несколько иностранных рабочих, пренебрегавших предписанным перерывом на молитву. Тем не менее, это была катастрофа, и никто ничего не знал. Телевидение показывало картинки, на которых ничего не разберешь, а репортеры все время вещали одно и то же. Поэтому он и пытался дозвониться до своего сына. Поскольку Саид был в комитете, который консультировал короля по всем вопросам, касающимся нефти, он наверняка знал подробности. Но Саид был все время вне зоны доступа. «Я не понимаю», – бормотал Абу Джабр после очередной попытки. Не мог же он в такой ситуации просто взять и отключить свой телефон. Вот опять кадры, снятые с вертолета. Какой дым и чад. И это по прошествии 2 суток. Что же там случилось? Он услышал, как вошла Васима. Села у его ног и заглянула снизу вверх ему в лицо. «Абу, я должна вам кое-что сказать. Я думаю, Саид не хочет говорить с вами». Он удивленно поднял брови. «Что это ты говоришь?» Она потупила взор. «Тот телефон, номер которого вы знаете, он мог отключить и взять себе другой. Он часто так делает. У него их целый ящик, этих телефонов». Абу Джабр отрицательно покачал головой. «С какой стати? Почему бы он не захотел говорить со мной, своим отцом?» «Этого я не знаю. Возможно, я и ошибаюсь. Но ведь он уже не раз звонил вам и объявлял, что у него новый номер телефона. Разве не так?» Абу Джабр изумленно посмотрел на свою невестку. «Она права. Он и сам удивлялся, с чего это у Саида так часто ломаются телефоны. У него есть список. Если он не хочет с кем-то говорить, то покупает новый телефон, а остальных обзванивает, чтобы дать им новый номер». Из другой комнаты послышался кашель ребенка. Васима поднялась и добавила. «Я не утверждаю, но хочу, чтобы вы знали». И она направилась к малышу. Абу Джабр взял свой телефон и прошелся по всем номерам, которые были сохранены в памяти. Он уже звонил по ним, и все, до кого он дозванивался, не знали, в чем дело. Он нацелился пальцем на кнопку повтора. Что за чушь городит эта женщина? С другой стороны, он отступился, захлопнул крышку телефона, убрал его. По телевизору показывали, как рабочие растаскивали тяжелые обугленные обломки, а на заднем плане все чадило. И снова видно танкеры, стоящие поодаль, в Персидском заливе. Целая флотилия в ожидании. На этой катастрофе королевство каждый день теряло миллионы.